Остальные 5 приверженцев ИСМУ, которые имели наибольшее влияние помимо самого ИСМУ, смотрели на своих собратьев-приверженцев с яростью и недоверием. Один из них закричал: «Почему вы убили нашего жреца?» Один из убийц выкрикнул: «Этот извращенный старый кровосос убил мою мать!» Другой закричал: «Он убил моих друзей! Он также болен, как этот педофил Джашин!» Их слова шокировали всех. Они были переполнены яростью. Занкоку закричал: «Как вы смеете богохульствовать?» Акихика наблюдал за этим взаимодействием и ухмыльнулся. Он подумал: как же легко их разозлить. Их небольшой спор вызвал отвлечение внимания. Занкоку собирался убить их, когда услышал треск. Он увидел, что барьер, который воздвиг ИСМУ, разрушался. Без чакры ИСМУ барьер больше не мог сдерживать комбинированное дзюцу. На его лице появилась хмурая складка, когда он сложил ручную печать. Вся кровь вокруг него поднялась и сформировала купол, в центре которого оказался он сам. Купол также укрыл двух других жрецов и их подчиненных. Однако подчиненные ИСМУ остались без всякой защиты. С мертвым ИСМУ его приверженцы поняли, что помощи от Занкоку им не будет. Они посмотрели на убийц ИСМУ с яростью, складывая ручные печати, чтобы использовать дзюцу для самозащиты. Однако двое, убившие ИСМУ, начали атаковать приверженцев, которые складывали печати. Это еще больше их разъярило. Они закричали: «Вы убили нашего жреца, а теперь вы двое хотите устранить нас!» В ярости четверо приверженцев напали на двух предателей. Двое предателей сопротивлялись. Они собирались вступить в полномасштабную схватку, когда два куная пронзили спины двух из тех приверженцев. Они обернулись и увидели, как один из их собратьев-приверженцев убивает их. Они воскликнули: «И ты тоже!» В тот же миг барьер окончательно сломался. Огненная буря обрушилась на кровавый купол и на подчиненных ИСМУ. Все подчиненные ИСМУ были сожжены заживо, как и другие, кто уже погиб. Однако кровавый купол остался прочным. Комбинированное дзюцу Фудзина и Миэйко вовсе не смогло пробить его. Фудзин подумал: это что-то новенькое. Он использует кровь, что текла по залу, подобно тому, как пользователь стихии воды использует воду. Интересно, могут ли так поступать все ниндзя со сродством к воде, или это нечто иное? К тому же, его чакра очень странная. Я никогда не ощущал подобной чакры. Она довольно высока, но нестабильна. И она дает совершенно иное ощущение по сравнению с обычной чакрой. Изнутри кровавого купола Занкоку тоже наблюдал за Фудзином и Миэйко. П.П. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав наперед. Благодарю Зика Байера за поддержку на Patreon. 180. Глава 177. Кровавая битва. 180. Глава 177. Кровавая битва. Занкоку наблюдал за двумя детьми, размышляя. Повязки скрытого листа. А эта девочка из клана Учиха. Должно быть их больше. Неудивительно, что последователи того старого болвана предали его. Проводя анализ, Занкоку тут же посмотрел на землю под ногами. Он пробормотал: так я и думал. Желая воспользоваться комбинированным дзюцу, Акихика и остальные решили провести еще одну внезапную атаку из-под земли. Однако, поскольку Занкоку медитировал в этой комнате несколько дней и готовился к ритуалу, он заметил нескольких ниндзя, проникающих из-под земли. Он сосредоточил чакру в своей правой ноге. Его нога покрылась красной аурой. Он поднял правую ногу и с силой обрушил ее вниз. Он решил: провести ритуал здесь невозможно. Они будут лезть как мухи, сколько бы я их ни побеждал. Но я определенно убью этих ублюдков, которые разрушили мой ритуал. Он крикнул: бегите из пещеры. Занкоку ударил ногой в центр пещеры. Появились трещины. Они расширялись, не замедляясь. Ударная волна также устремилась под землю к Акихика и его товарищам. Все они были поражены ударной волной. Фудзин и Миэйко наблюдали, как трещины приближаются к ним. Оба одновременно мерцанием вошли в стены и использовали технику мгновенного перемещения земли, чтобы выбраться из рушащейся пещеры. Акихика и остальные были поражены ударной волной, но почти не пострадали. Они тоже применили свои способы выбраться из пещеры. По мере распространения трещины достигли 5 комнат, где удерживались дети. Сора и Хару, а также их клоны наблюдали за происходящим с мрачными лицами. Сора создал лишь один барьер, чтобы остановить любые случайные атаки, направленные туда. Комбинированная дзюцу Фуджина и Миэко поразила все созданные им барьеры. Но этот барьер не защитит детей, если рушится вся пещера. Сора, Хару и дети заметили, как земля начала трескаться. Дети тут же громко заплакали. Сора и его клоны отчаянно складывали печати. Сделав это, они хлопнули руками по полу. Вдоль пола появился барьер, едва защищающий детей от любого вреда. Однако в это время стены начали трескаться. Хару и его клоны немедленно приложили руки к стенам и влили в них земную чакру, чтобы слегка укрепить их и не дать обрушиться. Сора и его клоны использовали этот промежуток времени, чтобы создать больше барьеров. Сначала они создали барьер вдоль потолка, чтобы предотвратить падение камней на детей. Затем они создали дополнительные барьеры для защиты детей со всех сторон и обеспечения надлежащего соединения пола и потолка. Как только последний барьер был установлен, вся пещера рухнула. К счастью, благодаря барьерам дети были в безопасности. Сора и Хару тяжело дышали, но на их лицах можно было увидеть улыбки. Дети были в безопасности. Однако, несмотря на то, что они были в безопасности, дети все еще громко плакали. В конце концов, это был очень страшный опыт. Сора и Хару посмотрели на них. Хару и его клон сложили печать. Они наложили на всех детей гендзюцу и усыпили их. Когда дети уснули, он и его клоны упали на землю. Сора посмотрел на него и сказал: «Ты потерял много чакры». Хару ответил, тяжело дыша: «Да, я влил почти всю свою чакру в стены». Сора сказал: «Да, хорошая работа. Если бы не ты, я бы не сумел вовремя завершить барьеры. В любом случае, отдохни. Солдатские пилюли должны начать восстанавливать нашу чакру, но мы не сможем участвовать в битве наверху. Мы позаботимся о том, чтобы дети оставались в безопасности». Хару кивнул и сел в медитативную позу. Сора тоже присоединился к нему. Медитируя, он подумал: этот всплеск чакры непосредственно перед ударом был необычным. Думаю, у этого бога все же есть большая глубина. Тем не менее, он не соперник Шарингану. Эта миссия окончена. Фуджин и Миэко первыми покинули пещеру и появились снаружи. Они увидели, как гора перед ними рухнула. Фуджин сказал: «Этот парень намного сильнее, чем я ожидал». Миэко кивнула: «Да, его чакра почти так же высока, как у сенсея, и она не кажется человеческой». Фуджин согласился: «Да, меня от его чакры мутит. Интересно, почему так?» В это время Акихика и его группа выбрались из-под земли. В их группе не было потерь. Через несколько секунд начали появляться и джашинисты. Все джашинисты, находившиеся на самом нижнем уровне, выжили. Однако на верхних уровнях все слуги погибли. В живых остались только 7 адептов. Теперь их группа состояла из одного великого жреца, двух жрецов, 8 адептов и 20 слуг. Акихика посмотрел на джашинистов и сказал: «Миэко, береги чакру. Фуджин, дай мне что-нибудь посильнее». Без слов Фуджин использовал еще одну технику бесконечного прорыва на джашинистов. Акихика последовал за ним, выпуская огромное количество огня в дзюцу Фуджина. Хотя их комбинация не была такой же отточенной, как у Фуджина и Миэко, она все равно была очень грозной. Широкий радиус действия означал, что от него невозможно было уклониться. Занкоку фыркнул: «Сколько раз вы будете использовать один и тот же трюк?» Он соединил руки, почти как в молитве. Его чакра внезапно резко возросла. Несколько литров крови появились из земли и зависли в воздухе. Дзюцу кровавый щит. Дзюцу кровавая смерть. Кровь немедленно приняла форму огромного экрана, чтобы блокировать входящие дзюцу. Шиноби Канахи подумали, что на этом все. Однако на поверхности экрана сформировались тонкие иглы. Тысячи игл из крови были запущены в Шиноби Канахи. Фуджин ожидал, что огненный шторм отклонит все кровавые иглы. Однако они с легкостью пронзили огненный шторм, не меняя направления. Масару шагнул вперед и хлопнул руками по земле. Дзюцу – земляная стена. Перед группой появилась гигантская земляная стена. Однако кровавые иглы пронзили ее. Шиноби Канахи были удивлены. Фуджин немедленно мерцанием ушел с пути. То же самое сделали и остальные, кроме Шунка. Он медлил с реакцией. Его глаза видели, как стена была пробита, но его тело медленно реагировало. Его шаринганы наблюдали за плотными кровавыми иглами, летящими на него, и он едва успел увернуться от атаки. Несколько кровавых игл царапали его тело, оставив 10-12 порезов. Фуджин задумался: что это за кровь? Она почти так же проникающая, как мои дзюцу техника вакуумного ветра. Похожая мысль мелькнула и в головах учих. Дзюцу было очень смертоносным. Акихико быстро осмотрел Шунка своим шаринганом. Раны на нем не были смертельными. Он посмотрел на Занкоку и почувствовал дурное предчувствие. Огромная ухмылка появилась на лице Занкоку, когда он сложил печать противостояния левой рукой. Акихико проследил за его взглядом и посмотрел на Шунка. Его глаза расширились, когда он увидел, как чакра собирается в местах порезов. Он закричал: «Шунка, отойди!» Шунка не понял, почему он это сказал, но все же отпрыгнул назад. К несчастью, одновременно по его телу прокатилось 12 взрывов. Раздался его громкий вопль. Акихико немедленно переместился к нему, но держался на расстоянии вытянутой руки. Он создал теневого клона, чтобы проверить его состояние. Джошинисты ухмылялись, видя, как их лидер в одиночку расправляется с врагами. Их боевой дух поднялся. Все они перешли в наступление. Однако, еще до того, как они успели перейти в наступление, Фуджин, Масару и Миика сами бросились в атаку. Они не знали, что случилось с Шунка. Поэтому они держались подальше от всей крови, контролируемой Занкоку. Фуджин атаковал их воздушным снарядом с расстояния, в то время как Масару и Миика использовали технику мудрого огня Феникса. Их целью было ограничить движение и уничтожить более слабых противников. В отличие от предыдущего случая, это не было масштабное дзюцу. Поэтому Занкоку не стал тратить чакру на мощную защиту. Без его помощи слуги были легкой добычей для шиноби Конохи. В этой атаке погибло 12 слуг. Адепты и жрецы были в безопасности, но их дзюцу были нарушены. Акихико и Гендзи посмотрели на Шунка в этот короткий промежуток времени. Они осмотрели его раны. К счастью, его жизни ничего не угрожало. Он все еще был в сознании. Акихико сказал: «Похоже, когда его порезали, часть крови, которую контролировал тот парень, осталась на теле Шунка. Взорвалась только эта кровь. Поэтому раны не смертельны». Гендзи кивнул. Он согласился с анализом. Акихико сказал: «Унеси его отсюда. Он не в состоянии сражаться». Гендзи кивнул. «Хорошо, я позабочусь о нем». Он поднял Шунка и исчез мерцанием. Акихико посмотрел на Занкоку с серьезным выражением лица, размышляя, что за дзюцу он использует. «Я думал, он контролирует внешнюю кровь, подобно воде, но это больше похоже на высвобождение взрыва, нежели варианту высвобождения воды». Он заметил, как Фуджин, Миика и Масару занимали врага, и решил: «Неважно, этот фарс затянулся, пора закончить эту битву». Прим автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. 181. Глава 178. Кровь может исцелять. 181. Глава 178. Кровь может исцелять. Фуджин, Миика и Масару удерживали джошинистов. После своего мощного дзюцу Занкоку больше не предпринимал активных атак. Контратаку вели его жрецы и посвященные. Фуджин постоянно перемещался по полю боя. Увидев подходящий момент, он мгновенно телепортировался в тыл противника и выпустил очередную порцию воздушных пуль. Однако один из жрецов обернулся и, не складывая печати, контратаковал водяными пулями. Каждая его водяная пуля поразила воздушные пули Фуджина, нейтрализовав их. Более того, еще 4 водяные пули устремились к Фуджину. Фуджин выпустил вакуумную пулю в жреца и мгновенно переместился. Жрец ухмыльнулся и выстрелил водяной пулей, чтобы перехватить вакуумную пулю. Обе атаки столкнулись. Ухмылка жреца сползла с его лица, когда он увидел, что атака Фуджина пронзила его собственную, словно та была лишь воздухом. Он тут же сместился в сторону. Вакуумная пуля пронеслась мимо него всего в нескольких дюймах. Жрец ощутил всасывающую силу вакуумной пули, когда она пронеслась мимо него. За ним стоял слуга. Вакуумная пуля пробила ему грудь, оставив дыру в правом легком. Жрец крикнул: «Будьте осторожны с воздушными пулями этого мальчишки. У них очень высокая пробивная мощь». Фуджин тоже не был вне опасности. Как только он мгновенно переместился, его новую позицию тут же засыпали сюрикенами и кунаями посвященные. Ему пришлось переместиться еще несколько раз. На другом фланге Масару и Миика сражались с другим жрецом и его посвященными. Оба беспрерывно использовали технику огня мудреца Феникса, но их атаки блокировались земляными стенами, возведенными посвященными. Жрец оставался позади своих посвященных, складывая печати. Высвобождение молнии. Дзюцу молниеносные пальцы. Он направил пальцы на Миэко и Масару. С огромной скоростью в них полетели молнии. Оба поспешно увернулись. Несколько искр задели Миэко, заставив волосы на ее теле встать дыбом. Однако никакого вреда не было нанесено. В этот момент на кончиках пальцев Занкоку собралось несколько капель крови. Он взмахнул руками, словно собираясь метнуть кровь. Эти капли крови с огромной скоростью устремились к Фуджину и двум другим. Фуджин тут же заметил это. Он мгновенно переместился и ушел с линии атаки. Он сформировал во рту две вакуумные пули и выстрелил ими в Занкоку. Миэко и Масару тоже увернулись. Но их позиции подверглись дальнейшим атакам со стороны другого жреца. Им приходилось продолжать уворачиваться. Занкоку с легкостью увернулся от вакуумных пуль Фуджина. Фуджин нахмурился. Эти парни сильны. Полагаю, эти двое, его самые сильные жрецы. Одолеть их будет непросто. Не говоря уже о том, что этот главный жрец определенно находится как минимум на уровне элитного джонина. Что делает Акихика? Акихика, наблюдавший за ситуацией, сложил печать конфронтации в тот самый момент, когда Занкоку увернулся от атаки Фуджина. Когда он двинулся, то оказался ближе к трем посвященным. Внезапно двое посвященных напали на жреца, который сдерживал Фуджина. Они схватили свои кунаи и атаковали жреца в спину. В то же время двое посвященных с элементом земли атаковали жреца, специализирующегося на высвобождении молнии. Посвященные ударили руками по земле, и жрец был атакован множеством каменных копий. Что до Занкоку, то трое посвященных вокруг него немедленно бросились к нему. Фуджин заметил это и был удивлен. Он подумал, что, черт возьми, сделали эти джонины Учиха. Как они могут так идеально контролировать стольких ниндзя уровня Чунина? Сначала трое в пещере, а теперь эти семеро, хотя с момента наложения гендзюцу прошло всего несколько минут. Я не припоминаю, чтобы кто-либо из ниндзя контролировался таким образом в оригинальной серии, за исключением, возможно, четвертого Мизукаге. Но все же у Обито был Мангекё. Мысли Фуджина прервались, так как он был ошеломлен тем, что видел. Водная стена появилась позади жреца, с которым он сражался ранее. Кунаи его посвященных были заблокированы. Жрец сложил печать, и из стены появились водяные копья, которые пронзили его посвященных. Жрец со стихией молнии отпрыгнул в сторону. Он выпустил два молниеносных луча, которые пронзили головы атаковавших его посвященных. Кровь появилась на кончиках пальцев Занкоку. Он улыбнулся, метнув их в трех окружавших его посвященных. Три капли пронзили грудь каждого из них. Они закашлялись кровью. В отличие от Фуджина и Миэко, Акихика и Масару совсем не удивились. Акихика проанализировал. Мы уже одолели одного джонина этой тактикой. Остальные будут настороже. В любом случае, их низкоуровневая боевая сила практически уничтожена. Это все еще наше преимущество. Кроме того, четверо посвященных, атаковавших жрецов, погибли. Однако трое посвященных, напавших на Занкоку, были все еще живы. Все они сложили печати. Дюжина взрывных печатей появилась на их телах. Их глаза налились кровью, когда они одновременно взорвали их. Занкоку, который ухмылялся, видя, как легко он сорвал тактику Учиха, был удивлен. Он заорал. Черт возьми, тонкий слой крови начал формироваться на его теле. Прогремели взрывы. Тела посвященных были уничтожены. Взрыв прорвался сквозь тонкий слой крови и с полной силой обрушился на тело Занкоку. Двое жрецов, оставшиеся слуги и единственный выживший посвященный были потрясены. Они закричали. Занкоку сама, Акихика и Масару ухмыльнулись, подумав. Все кончено. С лидером было покончено. Теперь им оставалось разобраться только с двумя жрецами. Одолеть их не составило бы особого труда. Фуджин был удивлен. Он подумал. Шаринган определенно обладает куда большей глубиной. Я и не думал, что приду к такому выводу, зная об Изанаги, Изанами и сумасшедших вещах, которые может делать Мангекё. Фуджин посмотрел на двух жрецов и задумался, сможет ли он их внезапно атаковать. Он вздохнул. К сожалению, несмотря на шок, они все еще полностью настороже. Полагаю, застать Джонина врасплох в бою не получится. Дым от взрыва наконец рассеялся. Занкоку все еще стоял на ногах. Однако вся его одежда была уничтожена. На его плоти по всему телу виднелись следы ожогов. Его правый глаз был уничтожен взрывом. Много его крови пролилось на землю вокруг него. Фуджин выстрелил в него вакуумной пулей, подумав. Он все еще стоит. Нужно убедиться, что он мертв. В конце концов, кто знает, Какими безумными способностями обладают эти джашинисты? Удивительно, но Занкоку увидел его атаку и увернулся. Вскоре кровь на земле поднялась и окутала его, сформировав вокруг него коконообразную структуру. Ниндзя-конохи были шокированы. Не желая видеть ничего безумного, Фуджин выпустил в него множество воздушных пуль. Однако его атака вновь была перехвачена водяными пулями. Миика и Масару тоже попытались атаковать, но их также перехватили. Акихика решил не атаковать импульсивно и не спускал глаз с Занкоку. Через несколько секунд Занкоку вышел из кровавого кокона. Однако, когда он это сделал, все ниндзя-конохи были потрясены. Акихика пробормотал: «Как? Даже лучший медицинский ниндзя не обладает такой эффективностью». Все раны Занкоку были исцелены. На его теле остались лишь ужасные шрамы. Единственной раной, которая все еще была видна, был его глаз. Он не зажил. Фуджин задался вопросом, был ли он исцелен благословениями Джашина, или это из-за его кровавых дзюцу. В конце концов, он ведь еще не завершил ритуал, чтобы получить благословение Джашина, верно? Если это исцеление вызвано только кровавыми дзюцу, а не Джашином, то это было бы очень важное дзюцу для изучения. Хотя оно и оставляет шрамы на теле, меня это не беспокоит. В конце концов, какая польза от хорошего внешнего вида, если я даже не жив? Занкоку злобно посмотрел на ниндзя-конохи. Он сказал: «Убить всех». Джашинисты пришли в восторг от его приказа. Однако внезапно жрецы и Занкоку напали на оставшегося посвященного и слуг. Все они были убиты. Ниндзя-конохи были застигнуты врасплох этим развитием событий. Акихика подумал: «Что ж, это избавляет нас от лишних усилий. Теперь у нас численное преимущество». Занкоку сказал: «Теперь никто не ударит нас в спину. Вы двое, не смотрите в эти красные глаза, иначе мне придется убить и вас». Жрецы кивнули и сказали: «Не волнуйтесь, мы знаем, как справляться с учихами». Акихика мгновенно переместился за спину Фуджина и сказал: «Ты и Миика займетесь пользователем молнии. Ваше владение ветром должно дать вам преимущество». Фуджин кивнул. Он и Акихика мгновенно переместились рядом с Миика и Масару. Акихика сказал: «Масару, ты займешься специалистом по воде. Миика, помоги Фуджину против специалиста по молнии. Главного врага оставь мне». Оба кивнули. Миика подошла к Фуджину и с ухмылкой на лице сказала: «Время убить нашего первого джонина». Фуджин усмехнулся и ответил: «Твое первое убийство джонина». Миика посмотрела на Фуджина и воскликнула: «Ты уже убил одного». Акихика прервал их и строго сказал: «Внимание! Они делают ход». Они перестали говорить и полностью сосредоточились на враге. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Филиппа и Майка за поддержку на Patreon. 182. Глава 179. Жестокое столкновение в степи. 182. Глава 179. Жестокое столкновение в степи. Два жреца быстро сплели ручные печати. Высвобождение воды. Техника водопада. Высвобождение молнии. Техника ложной тьмы. Один из жрецов изверг огромное количество воды на ниндзя-конохи. Она образовала гигантскую волну и устремилась к ним. Другой выпустил свое дзюцу молнии в воду, электризуя ее. Улыбка появилась на лице Фудзина. Эти не то что тот лапшевый вор. Эти парни сильны. Фудзин собрал огромное количество чакры. Впервые за долгое время он явил всю свою чакру. Внезапный скачок его чакры привлек внимание окружавших его учих. Они собирались использовать множественные техники мерцания, когда почувствовали рост чакры Фудзина. Мика посмотрела на него и задумалась. Когда его чакра так сильно выросла, она почти на уровне чакры некоторых дзёнинов моего клана. Акихика и Масару тоже были шокированы. Оба подумали: что за чакра? Он словно из клана Синджу или Узумаки. Акихика подумал: если он не ввяжется в переворот, то его будущее будет очень светлым. А Масару подумал: черт, его уровень чакры не сильно отличается от моего. Фудзин быстро преобразовал свою чакру в элемент ветра. Высвобождение ветра. Техника бесконечного прорыва. Он выдохнул огромный поток ветра. Он ударил по наступающей электрофицированной водяной волне. Высокоскоростные ветры остановили водяную волну. Они пронзили волну и нейтрализовали электрические заряды внутри нее. Однако водяная волна также поглотила ветра и не позволила им двинуться к джашинистам. Оба дзюцу нейтрализовали друг друга. Вода упала на землю и медленно растеклась во все стороны. Дзюцу Фудзина также подняло огромное пылевое облако над полем битвы. Увидев возможность, Фудзин начал формировать пару вакуумных пуль. Он мог точно определить их местоположение. Он собирался выпустить вакуумные пули, когда его глаза расширились. Он и Учихи немедленно отмерцали прочь. Доли секунды спустя после их мерцания десятки капель крови пронеслись через их прежнее местоположение с очень большой скоростью. Фудзин нахмурился. «Черт, этот ублюдок применил ту же тактику и был быстрее меня». Занкоку имел ту же идею, что и Фудзин. Он тоже использовал хаос, созданный двумя широкомасштабными дзюцу, чтобы совершить скрытую атаку. К сожалению, все ниндзя Конохи обладали очень хорошими чувствами, так что его скрытая атака не дала никакого эффекта. После мерцания Масару сплел ручные печати и ударил руками о землю. Высвобождение земли. Техника раскалывания земли. Земля между ними начала трескаться. В результате вся вода от предыдущего дзюцу начала уходить под землю. Фудзин наблюдал это и подумал: отлично, сражаться с пользователем молнии на воде было бы досадно. Как только вода начала уходить, Акихика сплел ручные печати. Высвобождение земли. Техника земляных копий. Дзюцу Масару разрыхлила землю. Акихика воспользовался этим. Сотни каменных копий стали появляться из земли. В одно мгновение они были запущены в джашинистов. Лица джашинистов стали мрачными. Они поняли: сначала это мощное ветряное дзюцу, теперь одно за другим крупномасштабные земляные дзюцу. Эти парни не слабы. Кровь немедленно начала собираться вокруг Занкоку. В то же время один из жрецов сплел ручные печати и вытянул руки вперед. Высвобождение молнии. Техника статической волны. Электрический разряд высвободился из его ладони во все стороны, образуя сеть. Наступающие каменные копья ударили в нее. Почти все каменные копья рассыпались. Остальные замедлились. Жрец ухмыльнулся. Земляные дзюцу очень слабы против молнии. Однако обломки все еще летели к джашинистам. Но вокруг джашинистов образовался кровавый купол. Камни и галька собирались удариться о купол, когда сотни игольчатых капель крови были выпущены во все стороны из купола. Они пронзили каменные копья и обломки, уменьшая или останавливая их импульс, а также атакуя ниндзя Конохи. Ниндзя Конохи снова увернулись. Фудзин, которому снова пришлось прекратить создание вакуумных пуль, нахмурился. Он подумал: черт, этот ублюдок продолжает атаковать, даже защищаясь. Это ограничивает мою способность успешно использовать скрытые атаки. Мейка заметила хмурый взгляд Фудзина и ухмыльнулась. Теперь ты знаешь, что чувствуем мы с Хакой, когда сражаемся с тобой. Фудзин ответил: оставь умные комментарии на потом. Есть идеи, как с ними справиться. Боюсь, наша чакра закончится быстрее, чем у этого кровавого жреца. Еще до того, как Фудзин закончил свое высказывание, Акихика и Масару мерцанием переместились к кровавому куполу. Двигаясь, они постучали по карману со свитками на своих куртках и достали по свитку. В тот же момент оба сплели одни и те же ручные печати. Высвобождение огня. Формация взрывающегося пламени. Они открыли свиток. Свиток превратился в сотни взрывных печатей с техникой высвобождения огня, которые в мгновение ока были запущены в кровавый купол. Взрывные печати начали взрываться, как только они ударились о купол. Взрывы высвободили огромное количество огня, который разрушил купол и позволил оставшимся взрывным печатям проникнуть внутрь купола. Фудзин увидел ущерб и задумался. Это что, вариация дзюцу Табирамы? Интересно, что бы подумал Табирама, если бы Учихи так хорошо владели созданным им дзюцу. Хотя у него ведь был ученик Учиха. Джашинисты немедленно отступили. Однако Акихика и Масару управляли взрывными печатями и целились в них. Они целились взрывными печатями так, чтобы те вынуждены были разделиться. Взрывы заставили их еще дальше отдалиться друг от друга. Фудзин и Мейка внимательно наблюдали за ними. Как только их цель отделилась от двух других джашинистов, Фудзин мерцанием переместился перед ним. Жрец был удивлен его появлением. Он собирался атаковать, когда Фудзин выдохнул в него очень сильный ветер. Столкнувшись с таким широкомасштабным дзюцу на такой близкой дистанции, жрец не мог уклониться от атаки. Ветра ударили его прямо в лицо и отбросили назад более чем на 100 метров. На теле жреца появились многочисленные порезы. Кроме того, волочение по земле вызвало у него еще больше мелких ран. Несмотря на раны, жрец тут же принял боевую стойку. Однако его противником был не только Фудзин. Как только он встал, его позиция была осыпана сюрикенами. Жрец немедленно двинулся, но Мика мерцанием переместилась перед ним. Высвобождение огня. Техника великого огненного шара. Жрец увидел гигантский огненный шар, летящий к нему. Он нахмурился. Эти дети безжалостны. Мне нужно вернуть себе инициативу. Он быстро сплел ручные печати. Высвобождение молнии. Техника ложной тьмы. Он выпустил молниеносное копье в наступающий огненный шар. Молниеносное копье пронзило центр огненного шара и рассеяло его. Однако у жреца не было времени праздновать. Мика больше не была за огненным шаром, а Фудзин появился прямо рядом с ним и замахивался мечом. Жрец отступил и вытащил черное выдвижное копье. Это было копье, которое он использовал во время ритуалов. Когда он двинул им, чтобы блокировать меч Фудзина, по нему потекла молния. Меч и копье столкнулись. Жрец ожидал, что Фудзина ударит током. Однако его глаза расширились, когда он увидел, как меч Фудзина разрубил его копье. Осознав опасность, жрец откинулся назад. Проявив отличную гибкость, жрец почти лег параллельно земле, согнув колени и полностью откинувшись назад. Удар меча Фудзина прошел над ним. Даже ветры, сопровождавшие удар, не задели жреца из-за того, насколько хорошо он двигался. Удар меча прорезал траву на более чем 100 метров, никого не задев. Как только удар меча прошел, жрец ударил ногой Фудзина. Фудзин, который планировал опустить свой меч, ударил его ногой. Не желая сталкиваться с его мечом в ближнем бою, жрец использовал силу удара Фудзина, чтобы отлететь назад. Фудзин последовал за своим ударом вертикальным ударом меча по своему противнику, который все еще находился в воздухе. Увидев атаку, жрец воткнул наполовину разрубленное копье в землю и использовал его как опору, чтобы уйти с линии атаки. Мика, которая наблюдала за каждым его движением своими шаринганами, поняла направление, куда он будет уклоняться. Она запустила множество кунаев со взрывными печатями в то место, куда он должен был приземлиться. Однако жрец заметил атаку и вытянул руки к ним. Искры молнии вырвались из его ладоней. Они попали во взрывные печати и обезвредили их. Они также замедлили кунай, и он просто отступил в сторону. Фудзин и Мика собирались снова продолжить атаку, но остановились, увидев действия своего врага. Молния снова собралась в ладонях жреца без ручных печатей. Он ударил ладонями о землю. Разряд молнии охватил радиус в 25 метров вокруг него. Мика немедленно мерцанием переместилась за Фудзина, который небрежно взмахнул мечом и послал ветряную волну, нейтрализовавшую разряд молнии, направляющийся к нему. Жрец посмотрел на своих двух противников и глубоко вздохнул. Наконец-то он сломил их инициативу. Он сказал: «Сей никогда не ожидал, что его так сильно припрут к стенке такие дети, как вы. Лорд Джашин будет очень доволен, когда Сей принесет вас ему в жертву». Глаза Фудзина и Мика дернулись, когда они подумали. «Сей, кто, черт возьми, так говорит?» Однако, не отвечая, Фудзин и Мика снова продолжили атаку. Жрец, который только что нашел некоторую передышку, снова оказался в затруднительном положении. Прим автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Благодарю Виллы де Силва за поддержку на Patreon. 183. Глава 180. Акихика против Занкоку. 183. Глава 180. Акихика против Занкоку. Фудзин и Мика израсходовали много чакры из-за техник, которые они использовали ранее. Поэтому они атаковали жреца при помощи киндзюцу и тайдзюцу. Из-за угрозы меча Фудзина и шарингана Мика жрецу приходилось нелегко. Несмотря на их преимущество, ни Фудзину, ни Мика так и не удалось нанести ему ни единого удара. Однако жрец не мог не жаловаться про себя. «Да что, черт возьми, им преподают в этой академии Конохи». Я говорил таким уморительным тоном, и я их провоцировал. Но они продолжали нападать на меня без единой эмоции на лицах. Я ожидал, что эти сопляки скажут хоть что-нибудь, чтобы дать мне перевести дух и атаковать первым. На некотором расстоянии от них Акихика и Масару тоже вступили в бой. Им удалось успешно разделить всех джашинистов. Акихика сразился с Занкоку, а Масару взял на себя оставшегося жреца. Как только Масару отдалился от Занкоку, он атаковал жреца. Он мелькнул перед ним и запустил в него огненный шар. Однако жрец создал водяную стену, чтобы защититься, и контратаковал острыми струями воды. Масару уклонялся, сокращая расстояние между ними. Жрец нахмурился, отступая назад, и подумал: Он силен, я не могу вступать в бой Тайдзюцу Сучиха, и мне нужно избегать смотреть ему в глаза, как же это раздражает. Надеюсь, мой господин Занкоку быстро победит и придет мне на помощь. Когда жрец решил тянуть время и сражаться в обороне, бой зашел в тупик. Его водные техники полностью нейтрализовали огненные техники Масару. Хотя Масару прибег к техникам земли, они не произвели на жреца особого эффекта. На некотором расстоянии от них Акихика и Занкоку стояли лицом к лицу. Как и все Учиха, Акихика запустил огромный огненный шар во врага. Он метнул сюрикены в свой огненный шар, чтобы удвоить атаку. Занкоку взмахнул рукой. На пути огненного шара появилась кровавая стена. Огненный шар врезался в кровавую стену и взорвался. Хотя взрыв не достиг Занкоку, он расчистил путь для сюрикенов. Внимание Занкоку было полностью приковано к Акихика. Поэтому он не заметил сюрикенов, пока они не оказались совсем близко. Он немедленно отскочил в сторону, но несколько сюрикенов оставили на нем порезы. Не давая ему передышки, Акихика продолжил атаку. Он мелькнул перед ним и атаковал Танта. Занкоку схватил выдвигающееся копье и использовал его, чтобы блокировать Танта. Пока он блокировал, шаринганы Акихика заметили, как порезы на его теле сами собой затягиваются. Он продолжал атаковать, однако его выражение лица стало мрачным. Акихика проанализировал. Его регенерация просто запредельная. Единственный, о ком я слышал, обладающий такой способностью к исцелению, это первый Хокаге. Но как этот сумасшедший может иметь такую целительную способность, и каковы ее пределы? Если он может исцеляться без остановки, тогда неважно, сколько раз мы его ударим, он все равно будет продолжать исцеляться. Занкоку посмотрел на лицо Акихика и угадал его мысли. Он усмехнулся и сказал: «Верно, неважно, сколько раз ты меня ранишь, я всегда буду исцеляться. Весь ваш отряд обречен умереть от моих рук». Внезапно он замолчал и замер. Акихика усмехнулся. «Неважно, насколько хорошо ты исцеляешься. Стоит взглянуть в глаза Учиха, и все кончено». Пока он говорил, Занкоку посмотрел в глаза Акихика. Акихика не упустил возможности и мгновенно активировал гендзюцу шарингана. Акихика шагнул вперед, думая: «Теперь посмотрим, сможешь ли ты исцелиться после обезглавливания». Он поднял руку и взмахнул своим танто к шее Занкоку. Однако совершенно внезапно Занкоку атаковал. Он изо всех сил взмахнул копьем. Шаринганы Акихика заметили движение, и он тут же отпрыгнул назад. Однако он не смог увернуться полностью. Копье ударило его в правое плечо и оставило глубокий порез до живота. Он начал обильно кровоточить. На лице Занкоку появилась садистская ухмылка. Чтобы не насторожить Акихика, он не использовал чакру в этой атаке. Вот почему Акихика был застигнут врасплох. Акихика быстро отступил, осматривая свою рану. Он посмотрел на Занкоку и спросил: «Как ты сломал мое гендзюцу?» Занкоку усмехнулся и сказал: «Я был благословлен господом Джашином. Думаешь, твои жалкие глаза смогут наложить гендзюцу на того, кто благословлен господом Джашином?» Пока он говорил, Акихика проанализировал. Хотя порез глубокий, ему удалось лишь задеть плоть. Ни один из моих органов не задет. Однако мне больно двигать правой рукой. Я не смогу сражаться правой рукой в полную силу или скорость. Какая же дерьмовая ситуация? Акихика прищурился и ответил: «Те, кто поклоняется Джашину, не могут попасть под гендзюцу. Чушь собачья, я же перебил все ваши отряды своим гендзюцу». Занкоку ничего не ответил и начал атаковать. Он заметил, что его слова не возымели никакого деморализующего эффекта на Акихика. Вместо этого Акихика просто использовал возможность отдохнуть и потянуть время. Акихика отбивался, проклиная про себя. Значит, он исцеляет свои раны и невосприимчив к гендзюцу. Как, черт возьми, мне с ним сражаться? Двое вступили в интенсивную битву тайдзюцу и киндзюцу. Занкоку имел преимущество, но Акихика сумел продержаться и не получил больше урона. Видя, что он не продвигается вперед, Занкоку вновь начал управлять своей кровью и атаковал Акихика кровавым игольчатым дождем. Акихика быстро исчез, складывая печати. Высвобождение огня. Техника огненного дракона. Сформировался огромный 50-метровый огненный дракон. Он направился прямо к Занкоку. Занкоку снова защитился кровавым куполом. Дракон ударился о купол и взорвался, но Занкоку не получил никакого вреда. Пока Занкоку защищался, Акихика сложил печати и приложил левую ладонь к ране. Из его ладони высвободилась мягкая чакра, и он начал исцелять рану. Он немедленно остановил кровотечение. Он хотел исцелить больше, но его снова атаковали. Он прекратил использовать технику мистической ладони и стал защищаться. Защищаясь, Акихико проанализировал: «Я не могу его победить, хотя я знаю больше техник. Кровь, которой он управляет, очень универсальна, и его чакра тоже выше моей. Думаю, мне просто стоит тянуть время. Победить его без техники печати Соры было бы невозможно». Видя, что он не может победить, Акихико сражался лишь с намерением тянуть время. Занкоку атаковал очень агрессивно, но не смог пробить защиту Акихико снова. Он также пытался оторваться от Акихико, но безуспешно. Все поле битвы зашло в тупик. Тот, кто победил бы первым, склонил бы чашу весов в свою пользу. Миэка и Фуджин были крайне раздражены. Они имели преимущество большую часть времени, и все же им не удалось нанести ни единого удара своему противнику. И хотя тренировки Ринджира научили их игнорировать все слова врага, его постоянные насмешки и оскорбления действовали им на нервы. Отразив последнюю серию атак, жрец сказал: «Этот был рожден в стране молнии. Когда этот сражался в великих войнах ниндзя, ваши родители еще даже не трахались друг с другом. Бегите обратно в свою академию, сопляки». Наконец, Миэка не смогла сдержать свой рот. Она атаковала, крича: «Когда я закончу с тобой, ты и сам никого не сможешь трахнуть». Жрец блокировал ее кунай и увернулся от меча Фуджина, ответив: «Я служу господу Джашину. Я никого не трахал уже больше 10 лет». Фуджин взглянул на Миэка. Он подумал: она вот-вот сорвется. Он посмотрел на своего противника и подумал: я не особо увлекался трэш-током. Стоит подумать о том, чтобы добавить это к своим навыкам. Я могу придумать кучу сильных противников, которые сошли бы с ума от хорошего трэш-тока. Не желая, чтобы Миэка теряла контроль, Фуджин небрежно заметил: я слышал, что вы, джашинисты, должны приносить жертвы своему тупому богу. Только не говорите мне, что для посвящения в ваш крошечный культ нужно жертвовать своими гениталиями. Миэка была удивлена словами Фуджина. Она задумалась, когда это он стал таким сквернословом. Даже жрец с удивлением посмотрел на Фуджина. Он сказал: конечно, нет, мы должны с... Фуджин перебил его и сказал: учитывая, что вы так гордитесь тем, что пожертвовали ими, полагаю, они были очень жалкими. Жрец тут же закричал: ты, мелкий с... Однако Фуджин мгновенно мелькнул перед ним и рубанул своим мечом горизонтально. Жрец немедленно отступил назад и выпрыгнул с пути атаки Фуджина. Видя, что его противник находится в воздухе, Фуджин выпустил в него дюжину воздушных пуль. Атакуя, он подумал: вот это профи. Даже его гнев был фальшивым. Жрец тут же сплел пару печатей и вытянул обе руки вперед. Между его ладонями появились дуги молнии. Высвобождение молнии. Техника молниеносного луча. Жрец выпустил молниеносный луч прямо в Фуджина. Луч был очень широк и полностью закрывал жреца. Все воздушные пули врезались в луч. Они немного замедлили молниеносный луч, но не смогли пробить его. Фуджин наблюдал, как молниеносный луч приближается к нему. Он не двигался. Он сосредоточил чакру в горле и преобразовал ее в ветер. Когда луч был всего в метре от него, он открыл рот и выстрелил вакуумной пулей. Однако, в отличие от предыдущих вакуумных пуль Фуджина, это была огромна. Более уместно было бы назвать ее вакуумной пушкой. Она пронзила центр молниеносного луча противника и рассеяла большую его часть. Жрец был потрясен. Находясь в воздухе, он попытался использовать силу своей техники, чтобы уклониться. Миэка тоже была удивлена. Нанесение атаки таким образом означало, что Фуджин не сможет увернуться. Однако, осознав риск, на который пошел Фуджин, Миэка мелькнула рядом с жрецом, чтобы атаковать его. Казалось, этот бой наконец-то скоро принесет результат. Прим. Афт. Глава будет выпущена в воскресенье. Прим. Афт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка. www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю вас, Саги Зе, Сиба, Панда и Эрмукфорд за поддержку на Patreon. 184. Глава 181. На волосок от гибели. 184. Глава 181. На волосок от гибели. От автора. Всем привет. Эта глава спонсирована Скуин. Выразить благодарность Скуин можно за двойной выпуск. Отдача от его дзюцу помогла жрецу увернуться от линии атаки Фуджина. Однако этого оказалось недостаточно. Вакуумная пушка лишь задела правую сторону живота жреца, но вырвало огромный кусок плоти. Рана немедленно закровоточила. Были повреждены печень и кишечник. В то же мгновение остатки молниеносного луча обрушились на Фуджина. Фуджин вытянул левую руку вперед, чтобы блокировать атаку. Все электрические разряды поразили его левую руку, и молния пронзила его тело. Фуджин терпел, размышляя: «Неплохо. Благодаря моей тренировке в элементе молнии, эта атака почти не ощущается. Хотя, если бы я принял весь луч в лоб, было бы больно. В любом случае, теперь я понимаю, почему Ринджира настолько подчеркивал важность выполнения миссии. Хоть решение контратаковать и было рискованным, опасность позволила мне выполнить свое дзюцу еще быстрее. Я хотел создать ветряной вакуумный луч. Центр луча состоял бы из вакуума. Он был бы всего в несколько микрометров шириной, но очень длинным, поскольку должен был бы простираться по всей длине луча. Вместо этого мне удалось создать гораздо более мощную вакуумную пулю. Я назову ее вакуумная пушка, когда как следует отточу. Хоть результат и не был таким, как я представлял, это все равно очень хорошее улучшение. Пока Фуджин терпел электрические разряды, Мийка мелькнула рядом с жрецом, складывая ручные печати. Высвобождение огня. Техника огня мудреца Феникса. Она выпустила 6 небольших огненных шаров в жреца. 2 из них летели прямо на него, а остальные 4 отрезали ему пути к отступлению. Жрецу, который только что получил ужасную травму, теперь предстояло столкнуться с новой атакой. Она усмехнулась. Все кончено. К несчастью для Мейка, ее расчеты оказались ужасно ошибочными. Униженный тем, что получил такие ранения, жрец впал в неистовство. Его глаза покраснели, когда он высвободил всю свою чакру. Огромное количество молний собралось на его ладонях. Он взревел от ярости, беспорядочно атакуя все вокруг. Молния поразила огненные шары, отклонив или рассеяв их. Трава вокруг него загорелась. Мийка была очень близко к нему и тоже находилась в зоне поражения. Она попыталась мелькнуть, но оказалась недостаточно быстро. Удары молнии поразили ее, заставив кричать от боли. Молния ударила ее током, оставив многочисленные ожоги на теле. Она рухнула на землю, не в силах нормально контролировать свое тело. Увидев уязвимость противника, жрец ухмыльнулся. Он немедленно двинулся к Мейка, вытаскивая другое выдвижное копье и пропуская сквозь него молнию. Выражение лица Фуджина стало мрачным. Он только что закончил терпеть предыдущую атаку. Он мгновенно мелькнул. Пока Фуджин, Мейка и Акихика были вовлечены в ожесточенные битвы, Масару находился вне опасности. Его противник действовал как черепаха, защищаясь от всего, что Масару бросал в него, не контратакуя. Перед жрецом выросла водяная стена. С противоположной стороны взорвалось дюжина взрывных печатей. Стена рухнула, но жрец остался невредим. Масару нахмурился. Он мысленно выругался. Этот ублюдок не только хорошо защищается, но и делает это, даже не глядя на меня. Жрец был расслаблен, когда внезапно почувствовал опасность. Он мгновенно подпрыгнул, складывая ручные печати. Через полсекунды после его прыжка из-под земли вырвался огненный дракон и направился прямо на него. Жрец завершил свои ручные печати. Высвобождение воды. Техника водяной тюрьмы. Вокруг него образовалась водяная тюрьма. Огненный дракон врезался в тюрьму и взорвался, но жрец был в безопасности. Однако выражение его лица было неважным. Он проанализировал. Кто атаковал меня оттуда? Он незаметно создал клона или это кто-то другой? Он молился, чтобы это был не второй сценарий. Если Занкоку или другой жрец будет побежден, тогда его смерть будет лишь вопросом времени. Сразу после взрыва огненного дракона, дюжина кунаев со взрывными печатями была запущена из-под земли в водяную тюрьму. В то же время Масару мелькнул и бросил еще больше взрывных печатей в водяную тюрьму. Под интенсивной атакой водяная тюрьма рухнула. Однако жрец выпрыгнул из зоны поражения. Масару последовал за ним и атаковал его кунаями. Не желая рисковать, глядя ему в глаза, жрец отступил, уставившись себе под ноги. Удивительно, но он увидел глаза Шерингана на земле прямо перед своими ногами. В одно мгновение он попал в гендзюцу. В следующее же мгновение кунай вонзился ему в череп прямо через глаз. Масару ухмыльнулся, когда из-под земли появилась фигура. Он сказал: «Если он избегает смотреть в 2 шарингана, мы просто используем 4. В конце концов противник поддастся. Отличная работа, Гинджи. Шунка в безопасности. Человеком, который только что вмешался в бой, был Гинджи, ранее уведший Шунка. Гинджи кивнул и сказал: «Я залечил его раны как мог и оставил с ним теневого клона. Ему не угрожает смертельная опасность, хотя мы не можем ожидать, что он присоединится к бою, и, возможно, придется нести его на обратном пути». Масару ответил: «Отличная работа. Я пойду помогу Акихика. Ты помоги двум детям. Они сражаются выше своей весовой категории». Гинджи был удивлен, услышав, что Миэка и Фуджин сражаются с жрецом самостоятельно. Он наблюдал за боем Масару и понял, что жрец, с которым тот столкнулся, был сильнее него. Он кивнул и быстро двинулся к ним. Миэка была в состоянии шока. Она видела, как атака Фуджина критически ранила их врага. Она продолжала наступать с намерением закончить бой, но в мгновение ока все перевернулось. Большая часть ее кожи была обожжена из-за электрических разрядов. Ее тело не могло нормально двигаться. И ее шаринган видел, как жрец бежит к ней, как дикарь. Она отчаянно пыталась заставить свое тело двигаться, но безрезультатно. Жрец достиг ее, поднял свое копье и опустил его вниз со всей силой. Ужас охватил ее разум, когда она осознала, что ее жизнь может оборваться. Воспоминания пронеслись в ее голове. Она подумала о своей матери, отце, друзьях детства, родственниках, сенсее, Хаке и Фуджине. В тот же миг Фуджин появился перед ней и рубанул своим мечом по копью. Глаза Миэка засияли, когда она увидела Фуджина. Жрец тоже заметил его, и ухмылка на его лице стала шире. Два оружия столкнулись. Фуджин ожидал, что его меч снова рассечет копье, но, к его удивлению, этого не произошло. Жрец громко закричал и вложил всю силу, какую только мог, в копье, думая: «Я знал, что этот мальчишка прыгнет перед ней. Хоть эти дети и безжалостны, ниндзя Конохи все мягкотелые. Если бы они были из Кума или Кири, я бы волновался, что другой отрежет мне голову, пока я отрезаю голову их товарища по команде. Но с Конохой возможность такого действия минимальна. Поэтому я вложил всю оставшуюся чакру в это копье. Победа или поражение будут решены этим единственным ударом. Одним взмахом я убью их обоих». Фуджин понял, что его противник сконцентрировал всю свою чакру на копье. Сила, которую приложил жрец, начала отталкивать Фуджина назад. Но внезапно Фуджин взял под контроль и сосредоточил свою чакру. Чакра собралась на его подошвах, чтобы стабилизировать его положение. Его больше не отталкивало назад. Однако, по сравнению с ногами, гораздо больше чакры потекло через его меч. Он оттолкнулся со всей своей силой. На копье появилась трещина. Глаза жреца расширились, когда он увидел, как его копье снова рассекается надвое. Он наблюдал, как меч продолжал двигаться вперед. Он попытался пошевелиться, но его тело было слишком истощено, чтобы вовремя среагировать. Меч достиг его и перерезал ему шею. На его отрубленной голове застыло выражение недоверия, когда он смотрел на Фуджина. Его последними мыслями были: «Подумать только, что я умру от рук какого-то мальчишки». Последний жрец под началом Занкоку был убит. От автора: вы можете спонсировать главы через Patreon. 185. Глава 182. Эволюция. АП. Мы не дотянули до цели в 1650 камней силы на 103 камня. Давайте попробуем еще раз, ребята. Мика наблюдала, как голова жреца взлетела в воздух. Ее тело и разум наконец расслабились. Впервые в жизни она была искренне благодарна кому-то. Гинджи прибыл на поле боя и увидел, как Фуджин обезглавливает своего противника. Его глаза заметили, как чакра Фуджина вспыхнула в последний момент, и это поразило его. Фуджин почувствовал, что кто-то стремительно приближается к нему, и немедленно посмотрел на Гинджи. Увидев, что это союзник, Фуджин расслабился. Он обратил внимание на Мейка, чтобы проверить ее раны, однако внезапно остановился. На его лице читалось удивление. Гинджи мгновенно переместился к нему и посмотрел на Мейка. Выражение его лица стало мрачным при виде ее травм, но тут на его лице отразился шок. Мейка не понимала, почему Фуджин и Гинджи так на нее смотрят. Вскоре на лице Гинджи расплылась широкая улыбка. Он взволнованно воскликнул: «Мейка, твои шаринганы эволюционировали в двухтомоевые шаринганы». Мейка была потрясена, услышав это. Через мгновение шок прошел, и ее захлестнуло возбуждение. Она попыталась пошевелиться, но боль вернула ее к реальности. Увидев, как она скорчилась от боли, Гинджи сказал: «Не двигайся, я сначала залечу тебя, насколько смогу». Он начал использовать технику мистической ладони, чтобы залечить ожоги на ее теле. Фуджин наблюдал за ними, думая: Я думал, что получил огромную выгоду от этой схватки, но мои достижения и близко не сравнятся с ее. Этот шаринган – чудовищная читерская способность, хотя, по правде говоря, моя жизнь не была в опасности. Даже если бы моя техника не сработала, я был уверен, что переживу эту атаку, не потеряв боеспособности. С другой стороны, ее жизнь, вероятно, вся пронеслась перед глазами. Фуджин перевел взгляд на своего мертвого противника и проанализировал. Этот парень был очень хорош. Каждое его движение было продуманным планом. И он многократно перехватывал инициативу и переворачивал ситуацию. Моя атака должна была покончить с ним, но ему все же удалось обратить ситуацию вспять. Если бы я не знал о потоке чакры или если бы мои запасы чакры были на исходе, ему удалось бы убить нас обоих. Даже если предположить, что я не сделал ход или был медлителен, Мика бы погибла. Возможно, в этом случае он не исчерпал бы всю свою чакру в той атаке. В любом случае, он идеально просчитал или угадал наши действия и разработал правильный план. И что еще важнее, я не должен недооценивать кого-то только потому, что он тяжело ранен. Хотя никто не вытворит нечто вроде Дейдары, последний рывок может быть крайне коварен, особенно когда имеешь дело с опытными дзёнинами. Он снова сосредоточился на Мика и наблюдал за техникой Гинджи, не беспокоя его. Гинджи медленно залечивал ожоги на ее теле. Фуджин понял, похоже, он не очень хорош в медицинском ниндзюцу. Гинджи заметил, что Фуджин наблюдает за ним. Не отводя глаз от Мика, он сказал: «Не волнуйся, я позабочусь о ней. Если ты еще можешь сражаться, можешь пойти помочь Акихико и Масару. Они сражаются с великим жрецом». Фуджин спросил: «Значит, Масару выиграл свой бой?» Гинджи кивнул. Фуджин посмотрел в сторону, где сражались Акихико, Масару и Занкоку. Он чувствовал, что там происходит ожесточенная битва. Он сказал: «У меня чакры осталось совсем мало. Я не смогу сильно помочь в бою. А учитывая, как он контролирует кровь, я, напротив, могу стать обузой». Гинджи был разочарован таким ответом. Однако он сказал: «Хорошо, присмотри за Мика после того, как я закончу ее лечить». Фуджин ответил: «Конечно». Гинджи замолчал. Через минуту Фуджин спросил: «Вы медицинский ниндзя, Гинджи-сан?» Гинджи ответил: «Нет, я просто скопировал технику мистической ладони и немного попрактиковался». Фуджин ответил: «Понятно». Он подумал: «Так и есть. Полагаю, большинство учих скопировали эту технику. В конце концов, это очень удобно, лечить себя и своих товарищей по команде, не завися от медика, который не может хорошо сражаться или защищаться». Подобно Гинджи, Масару бросился к полю боя Акихико. Он пробрался скрытно и спрятался в высокой траве, наблюдая за схваткой. Его глаза расширились, когда он увидел состояние Акихико. Огромный шрам был виден на правой стороне его груди. Его куртка была окрашена кровью в красный цвет. На его лице появилась хмурая гримаса. Как Акихико так сильно страдает? Неужели противник настолько искусен, что может одолевать его, избегая при этом зрительного контакта с его глазами? Пока он анализировал, он вдруг кое-что понял. Минутку, он же смотрит прямо на Акихико. Он вообще не избегает шарингана. Но почему Акихико не накладывает гиндзюцу? Он напряженно подумал и пришел к выводу. Единственная возможность, о которой я могу подумать, это то, что гиндзюцу по какой-то причине на него не действует. Неважно, я узнаю, когда присоединюсь к битве. Он остался на своем месте, ожидая возможности для внезапной атаки. Акихико и Занкоку продолжали сражаться, не подозревая о присутствии Масару. Танто и копье многократно сталкивались, но никому не удавалось нанести удар. В одном из таких столкновений Занкоку приложил много сил и отбросил Акихико назад. Однако Акихико просто использовал инерцию от толчка Занкоку, чтобы отдалиться от него. Устав от безрезультатного противостояния, Занкоку бросился в погоню на полной скорости. К несчастью, он подошел очень близко к месту, где находился Масару. Во время преследования он почувствовал жар справа. Он повернул голову и увидел длинного огненного дракона, летящего прямо на него. Из-за того, насколько близко они находились, он не мог уклониться или защититься. Огненный дракон раскрыл свою огромную пасть и поглотил его. Внутри огненного дракона Занкоку громко закричал, когда его плоть горела. Через несколько секунд огненный дракон взорвался. Акихико отошел от взрыва, и Масару появился рядом с ним. Он ухмыльнулся и сказал: «Прямо в яблочко». Однако выражение лица Акихико не изменилось. Он сказал: Еще не все кончено. Он может залечивать любые раны, и гендзюцу на него не действует. Так что не возлагай на это больших надежд. Масару нахмурился. Он вытащил свиток и сказал: «Неудивительно, что ты так сильно страдал». Он сложил печать противостояния. Свиток превратился в сотни взрывных печатей и устремился к месту, где произошел взрыв. Вся кожа Занкоку была сожжена. Он был покрыт кровью. Однако он все еще стоял прямо. Кровь на его теле быстро залечивала его. Образовывалась новая кожа. Но на это было ужасно смотреть. В тот момент он увидел сотни взрывных печатей, летящих прямо на него. Он немедленно сформировал вокруг себя кровавый кокон. Взрывные печати прилипли к кокону и начали взрываться. Кокон был уничтожен. Занкоку попытался убежать, но большинство взрывных печатей взорвались прямо рядом с ним. Акихика и Масару наблюдали за ним со своими шаринганами. Они видели, как его плоть разрывала, но кровь, что лилась из его тела, продолжала защищать и исцелять его. Масару раздраженным тоном спросил: «У его тела бесконечное количество крови?» Акихика ответил: «Мое предположение, что он производит ее с помощью своей чакры. Возможно, нам придется истощить его чакру, чтобы по-настоящему победить. Или нам понадобится фуиндзюцу соры?» Масару спросил: «Ты пытался разрезать его на куски?» Акихика ответил: «Пока безуспешно». Пока они говорили, они услышали, как Занкоку кричит в гневе. Несколько дюжин капель крови сформировались вокруг него, и он выстрелил ими во все стороны. Акихика и Масару быстро увернулись. Акихика сказал: «Вот почему. Каждый раз, когда мне удается взять верх, он сводит на нет мое преимущество техниками широкого радиуса действия, вынуждая меня уклоняться». Они увидели невредимого Занкоку, выходящего из дыма. Однако на его тело было ужасно смотреть. На нем не было одежды, и все его тело было покрыто ужасными шрамами. Масару сказал: «Он выглядит отвратительно, но это действительно раздражает. Наша чакра уже на исходе». Когда они собирались вступить в очередной раунд битвы, Гинджи закончил исцеление Мека. Он сказал: «Я залечил твои ожоги. Они тебе не навредят, но не двигайся много. Я не могу справиться с повреждениями, которые молния могла нанести твоим внутренним органам. Фуджин, присмотри за ней. Я пойду помогу Акихика». Фуджин кивнул. Он увидел, как Гинджи уходит. Он сложил ручную печать, и теневой клон появился рядом с ним. Не говоря ни слова, теневой клон последовал по пути Гинджи. Мика спросила: «Зачем ты создал теневого клона с таким малым количеством чакры?» Фуджин пожал плечами и сказал: «Мне интересно посмотреть, чем закончится эта битва. Этот парень, вероятно, самый сильный противник, с которым мы когда-либо сталкивались. Конечно, если не считать того инцидента, когда мы возвращались из деревни горячих источников». Мика сказала: «Это правда. Я бы тоже хотела это увидеть». Они ничего не говорили несколько секунд. Внезапно Мика сказала: «Фуджин, спасибо. Я очень испугалась после того, как меня ударило». Фуджин посмотрел на нее. Он чувствовал, что она очень ему благодарна. Он сказал: «Наша команда, возможно, и была расформирована, но мы все еще товарищи. Не стоит благодарить за такие вещи». Мика не ответила и просто улыбнулась. Фуджин спросил: «Как твои раны?» Мика вздохнула и сказала: «Все тело болит. Этот ублюдок выжег меня изнутри». Фуджин ответил: «Да, он был свиреп. Опытные дзёнины все еще слишком сильны для нас. АП. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. АП. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Натана Уильямса и Джона за поддержку на Patreon. 186. Глава 183. Как, черт возьми, Итачи их всех убил. Пока Фуджин и Мейка разговаривали, Гинджи и теневой клон Фуджина достигли поля боя. Гинджи спрятался так же, как Масару, в то время как клон Фуджина держался на расстоянии и наблюдал издалека. Он не собирался вмешиваться в бой. С помощью Масару Акихика наконец-то взял верх. Они часто наносили Занкоку раны, но все его раны заживали автоматически. Гинджи был ошеломлен. Он подумал: «Как мне внезапно атаковать того, кто исцеляется без единого дзюцу?» Клон Фуджина тоже был шокирован. Он наблюдал за боем, анализируя: «Этот парень силен, да смешного силен. Хотя Хидана нельзя было убить, я не помню, чтобы у него была такая способность к исцелению. ТЦ, теперь я еще больше заинтересован в его кровавых дзюцу. Надеюсь, Хирузин прикажет Яманакам вытащить всю информацию из его мозга. Хотя просить об этом Хирузина потребует некоторых усилий. Он, к сожалению, больше меня не вознаграждает.